Флан с ананасом. На две порции. Полстакана консервированных ананасов, 3 ложки сахара, 1 стакан молока, 2 яйца, пол столовой ложки муки, пол чайной ложки сливочного масла, пол стакана орехов кешью. Ананас, молоко, сахар, яйца и муку перемешать в блендере до однородной массы. Выложить массу в смазанные маслом формочки, накрыть фольгой и, поместив в корзину для варки, готовить на пару под крышкой 35 минут. Подать с измельченными орехами кешью.